Он бормотал: «Дураки, делает одну ошибку за другой. Ты меня спрашивал о Франтишеке. Это баран. Без инструкции он не способен и высморкаться. Вайга стал депутатом, у него теперь две прислуги». Я вспомнил Кнапа на трибуне. Он как будто отрывал слова от себя. Слова были косматыми и теплыми, слушая его, люди плакали. Я сказал: «Раз мы встретились, лучше вспомнить прошлое». Он замотал головой: «Нет». Он пил теперь водку залпом. Угрюмо обличал он своих прежних друзей. Людмила, как эхо, повторяла последние слова его длинных тирад: «Ослы, разгром, предательство». На столе стояли тарелки с застывшим салом. Пахло потом и косметикой. Две полуголых девушки с длинными грудями, как заводные, качались на эстраде. Под ногами валялись рыжие раздавленные розы. Толстяк, вытирая салфеткой мясистые губы, целовал женщину. Кнап охмелел. Неожиданно он сказал: «Насчет разногласий — чепуха. Но я не хочу жить для истории. Может быть, я грязное животное, но я чертовски люблю жизнь. Два раза мы не живем, понимаешь?» Людмила улыбнулась. «Это правда». Кнап раздраженно крикнул: «Ты в этом ничего не понимаешь!» Он не глядел на меня. Танцевали танго. Он водил пальцами в такт музыки, потом он прикрыл глаза и громко зевнул. К Гушику я попал на следующий день под вечер. Он находился в санатории. Врач сказал мне: «Половина одного легкого». Больные лежали на веранде. Их щеки были белыми или неестественно багровыми. Увидав меня, Гушик радостно засмеялся. Врач позволил ему сойти в сад. Он восторженно повторял: «Огромный успех!» Он расспрашивал о Москве. «А как на электрозаводе?» Он говорил о парижских рабочих на площади Бастилии и о крестьянах Эстремадуры, которые взяли землю. Задыхаясь, он рассказывал мне о Франтишеке, который ведет башмачников и батраков к победе. Я не слышал больше свиста, выходившего из его больной груди. Я забыл, что он умирает. Я спорил, рассказывал, смеялся. Садовник поливал газон, и зеленая свежесть окружала нас. Гушек сказал: «Столько работы, а приходится валяться». И сейчас же спохватился: «Ничего, вылечит». Зазвонил колокольчик, надо было расставаться. Я вспомнил, что Гушик женился, и спросил: «Жена твоя где?» Он спокойно ответил: «Мы разошлись, когда я заболел. Она теперь с Кнапом». Он смутно улыбнулся и, помолчав, сказал: «А Вайга здорово говорил. Ты видел газеты?» Прощаясь, он весело хлопнул меня по плечу и в дверях еще раз крикнул: «Кланяйся нашим!» Я вышел из ворот. Прямая белая дорога обдала меня пылью и пустотой. Мне вдруг показалось, что жизнь осталась позади, в горячей руке Гушика. То, что я хочу рассказать, может показаться бессвязным. Это рассказ о моем мире. Заглядывая в окна булочных, я завидую пекарям. Запах хлеба твердит о жизни. Я завидую литейщикам и сварщикам. Металл бьется, как кровь. Я завидую огородникам. Они выращивают крепкие огурцы и по-детски нежный картофель. Я завидую астрономам. Когда они ошибаются, наступает новая эра. Я писал книгу для взрослых днем и ночью. Под окном грохотали грузовики, и уличные певцы оплакивали молодость. Я писал о своей жизни. Освежеванные года становились абзацами. Просыпаясь утром, я встречался с собой. Это были тяжелые встречи. Я строил фразы из того, что еще недавно было моей страстью. Когда я закончил эту книгу, моя жизнь показалась мне вытоптанной, и я не знал, где мне теперь кочевать. Я получил письмо от незнакомой француженки. Она писала: «Я учительница, мне 52 года, я должна рассказать о своей жизни. С Сообщите, когда я смогу вас увидеть».